в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чун Ына 10 января поступила поздравительная телеграмма от президента Туркменистана Гурбангули Бердимухамедова по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Корейской Народно-Демократической Республикой. Адресант пишет, обе страны поддерживают дружеские и сотруднические отношения на основе взаимного уважения и равенства, совместной борьбы за прогресс и развитие. Я выражаю готовность расширять сферу сотрудничества между двумя странами. Уверен, что отношения между Туркменистаном и Корейской Народно-Демократической Республикой и впредь получат дальнейшее развитие в соответствии с интересами народов двух стран. От души желаю вам, товарищ Ким Чун Ын, и дружественному корейскому народу мира, блага и процветания, подчеркнул адресант.